И что, зарплату подняли? Увы, нет. Шеф оказался непробиваемым жлобом. Зато у моего подопечного в процессе разучивания речи, а речь получилась душевная, завязался роман с одной сослуживицей. До того они полтора года сидели чуть ли не стол в стол, но даже не смотрели друг на друга. Роман зашел достаточно далеко, и теперь я пишу бедняге оправдательные спичи, ибо он женат. Жена у него женщина не глупая, обмануть ее непросто, и я порой часами ломаю голову, выдумывая что-нибудь свеженькое. Где он был и почему задержался на работе? И Серх укоризненно покачал головой. Фатяйцев был в ударе и выстреливал забавные истории одну за другой. Уже в конце обеда он мельком упомянул, что скоро ложится в больницу на операцию. — А что за операция? — спросила Ирка. — Да так, ерунда. Дело нескольких дней, — отвечал Фатяйцев. — Серьезно? — клоун замотал головой. — Да какая там серьезно, мелочевка. Была у меня бабка, умная старуха, но насквозь больная. Уж я и не скажу, сколько раз она под ножом лежала, а все и в ус не дуло. «Эх, Сашка», — говорила она, — «разве убережешься?» Одним разом человек умирает, не износив как следует рук, ног, не испортив глаз. Разве не обидно? Лежит в гробе, и ножки целы, и ручки не истрачены. А где человек? Нету-те. Лучше уж по кусочкам на тот свет отправиться, да пожить подольше. Ну, не поминайте лихом. Фатяйцев надул щеки и хлопнул по ним, произведя выстрел громче пистолетного. Затем озабоченно посмотрел на часы и, крича «Дела, дела! Покою сердце просит!» куда-то умчался. «Ну, как тебе, Фатяйцев? Не правда ли великолепен?» — спросил Иссерх. «Твой друг очень грустный человек», — сказала Ирка. «Кто грустный? Он?» — недоверчиво переспросил хранитель. «Да, даже когда он шутит, у него грустные глаза». — Ну, наверное, это потому, что он бывший клоун. У всех клоунов грустные глаза. Они смешат других, но им самим совсем не смешно, — подумав, — сказал Иссерх. Комната, которой гордился хранитель, оказалась крошечной. К окну был прилеплен небольшой балкончик полукруглой формы, шага примерно в два. Однако, по словам Иссерха, выходить на балкон было опасно, он находился в аварийном состоянии. Зато его любили навещать голуби. Здесь они ворковали, клевали хлеб и оставляли белые автографические кляксы. «Ну вот мы и дома», — сказал Иссерх с явным удовольствием. На каждой из четырех стен, на полу и на потолке, Ирка увидела защитную руну света, отдаленно похожую на море, такое, каким его рисуют маленькие дети. Ирке никогда не приходилось видеть, чтобы маленькое помещение охранялось такой магической тщательностью. Закрыв за собой дверь, Иссерх прильнул к ней ухом и некоторое время внимательнейшим образом вслушивался во что-то. Затем подошел к окну и долго смотрел наружу. Подышал на стекло и длинным ногтем мизинца начертил на нем строку странных знаков. Некоторые из них сразу таяли, другие же отпечатывались в стекле, точно выжженные на нем навечно. Должно быть, Иссерх был удовлетворен результатом. Он расслабился и повернулся к Ирке. А вот теперь можно и о делах. Уверен, мрак очень бы желал получить это, сказал хранитель, кивая на небольшой прямоугольный предмет, прислоненный к стене и накрытый одеялом. Прежде чем сдернуть одеяло, Иссерх быстро окинул взглядом все руны. Затем наклонился, потянул одеяло за край и отступил назад. Ирка поняла, что перед ней картина. Она увидела лицо мальчика лет восьми. Его темные волосы от природы велись. Одетый в белую рубаху с расстегнутым воротом, он спокойно смотрел с портрета, опираясь на саблю в ножнах. Для упомянутого возраста лицо у мальчишки было, пожалуй, слишком умным и насмешливым. Заметно было, что ему надоело позировать, наскучило держать саблю, и что ему втайне хочется показать художнику язык. Портрет, должно быть, рисовался не на лучшем холсте и скверным маслом. Снаружи его уже успела покрыть сеть мелких трещин. — Кто это? — спросила Ирка. — Матвей Багров, сын орловского помещика Федора Багрова, — ответил Иссиорх. — Этот портрет магический? — спросила Ирка. Хранитель покачал головой. — Да нет, обыкновенный. До изобретения фотографии множество художников ездили по дворянским усадьбам, готовые рисовать все, что закажут. Портреты хозяев, романтические мельницы, любимых лошадей, собак. Затем все перебила фотография, и ремесло постепенно сошло на нет. — А откуда у тебя этот портрет? — спросила Ирка. И Сёрх усмехнулся. — Ты будешь удивлена. Я украл его сегодня из реставрационной мастерской, — сказал он. — Ты украл? — Ну зачем повторять? Говорят тебе, украл. Все было проделано чисто, с минимальным применением магии. Я телепортировал. Воспользовавшись отсутствием реставраторов, надел на видеокамеру носок. Взял портрет вместе с рамой и был таков. Дело-то 2 минут. Гораздо больше времени я потратил, уничтожая все репродукции с этой картины и хранящиеся в каталогах снимки. К счастью, их оказалось не так уж и много. Картина не самая известная и большую часть времени пылилась в запасниках. Но зачем? Зачем ты ее украл? И Сёрх терпеливо посмотрел на Ирку. Вариантов 2. Выбирай любой. Первый. Чтобы продать на рынке и приобрести розовую мечту идиота, мотоцикл Kawasaki Ninja ZXR. И второй. Чтобы она не попала к мраку или к темным магам. Второй, сказала Ирка. А я бы выбрал первый. Уж больно привлекательно. Но, к сожалению, ты права. Второй. — разочарованно подтвердил Иссёрх. — А почему так важно, чтобы мрак не знал, как выглядит мальчишка? Картина старая, и того, кто на ней, давно уже нет на свете, — сказала Ирка, с сожалением глядя на умное живое лицо на портрете. Хранитель взглянул на нее с вежливым удивлением. — Я не стал бы спешить с выводами. Ты точно знаешь, что он мертв? У тебя есть доказательства? — Что-то, с чего я не знаю? — спросил он жадно. — Нет, но если элементарно прикинуть даты, то... — начала Ирка. — Так я и думал, что доказательств у тебя нет, — жестко оборвал ее Иссёрх. — Когда лопухой, пусть даже бывший, заходит в тупик, он моментально начинает ссылаться на арифметику. Это известная практика. Может, ты еще скажешь, что 3 плюс 3 — 6? — А сколько? — Это правило верно. Только если считаешь кирпичи. А если, к примеру, взять 3 добра и 3 помидора и сложить их, это тоже будет 6? Прости, наверное, ты прав. Я скверная валькирия, сказала Ирка. Ну-ну, мгновенно оттаял Иссёрх. Это я никуда не годный хранитель, помешанный на мотоциклах и снимающий комнаты в коммуналках с оплатой эйфорическими слезами. В общем, я потому и показал тебе портрет, что все это чудовищно важно. А теперь слушай меня. Я расскажу тебе все, что сам знаю о Матвее Багрове. Хранитель присел и медленно провел открытой ладонью в нескольких сантиметрах от портрета. Затем легко, подушечками пальцев, коснулся лица мальчика. От его пальцев по портрету побежала золотистая волна. — Ты хочешь оживить картину? — спросила Ирка. Иссёрх покачал головой. «Нет, это невозможно. Художник не был ни стражем, ни даже магом», — сказал он. «Но что-то ты все же сделал?» «Что-то», — кратко ответил Иссёрх. «Но очень немногое. А жить портрет не сможет. Но какие-то минимальные изменения с ним будут происходить. Возможно, я подчеркиваю, возможно, через несколько дней портрет повзрослеет, и мы увидим лицо сегодняшнего Багрова, таким, каким он стал. — Даже если это будет череп? — спросила Ирка. — Даже если череп. Вопрос в том, есть ли у нас эти несколько дней. — Боюсь, что их нет, — жестко подтвердил Иссёрх. Оторвав от портрета пальцы, он встал. Краски, отметила Ирка, стали гораздо ярче. Казалось, художник закончил его только что, всего несколько мгновений назад. То, что ты услышишь сейчас, всего лишь предположение. Я опираюсь лишь на скупые сведения, которыми располагают прозрачные сферы, и собственную интуицию, которая у нас, хранителей, развита лучше, чем у обычных светлых стражей. Лично я Матвея Багрова никогда не видел, не считая, конечно, этого портрета. Немного занудно, в своей обычной, подробной манере продолжал Иссёрх. Гирка внимательно слушала.